Глава четвертая. Какое-то время я побеждала, в самом прямом смысле слова. Если рассматривать жизнь как соревнование, которое можно проиграть, а я совершенно уверена, что это так, значит, можно и победить. Пока Марни ходила на свидание с бесконечной чередой неподходящих парней, которые слишком много пили, укуривались по выходным до полной отключки на детских площадках и нюхали кокаин с бачка в общественных туалетах, у меня был роман с потрясающим мужчиной. Пока ее университетские подруги проводили пятничные вечера в сомнительных клубах с громкой музыкой, неоновыми огнями и липкими полами, я готовилась к медовому месяцу. Пока они все больше и больше отчаивались, плачась друг другу на разрыв очередных, бесперспективных отношений, заливая горе джином и заедая какой-нибудь калорийной дрянью на вынос, я вышла замуж. У меня был муж. И более того, я любила его. Любила горячо и искренне. Они ссорились с соседками по тесным съемным квартиркам из-за того, кто нажег больше электричества и пролил молоко. Они сражались с комьями лобковых волос, забивавших слив ванны, с вечно текущими душевыми кабинками, горами немытой посуды, громоздящимися прямо на посудомоечной машине. А я жила в уютной квартире с высокими потолками и большими окнами. Я разглядывала образцы красок, прикидывая, какой оттенок будет лучше всего смотреться на наших стенах, и планировала, где будут висеть постеры в рамах, ждущие своего часа в стопке у камина. Марни подала заявление об уходе по собственному желанию. Другие подпадали под сокращение штатов, костерили начальство и ненавидели нудные дела, входившие в рабочие обязанности. Приносить кофе, вызывать такси, заказывать пачки бумаги для принтера. Я же получила повышение. Начинала я с административной должности в интернет-магазине, торговавшем всем подряд. Книгами, игрушками, электроникой. И мне предложили позицию в новом отделе мебели. Должность мне нравилась, да и само направление, как мне казалось, имело хорошие перспективы в развивающейся компании. Дела у меня шли лучше, чем у них всех. Я была счастливее, чем они. Пожалуй, меня радовало, что я первой нашла свою любовь. Мне не слишком приятно в этом признаваться, потому что это звучит как-то глупо и по-детски. Но это правда. А я обещала тебе говорить правду. Марни обзавелась бойфрендом первой из нас двоих. Нам с ней тогда было по 13, а Ричард был годом старше. Его родители находились в разводе, и он жил с матерью. У него были рыжие, почти оранжевые волосы и густо усыпанные веснушками щеки. На первом свидании они с Марни пошли в кино. Их пальцы соприкоснулись на ведерке с попкорном, и остаток фильма они просидели, держась за руки. На втором свидании он пригласил ее к себе домой, и его мама пожарила им куриные наггетсы. Однако на следующий же день Ричард порвал с Марни. Он решил, что его больше привлекает девочка из параллельного класса. Кажется, ее звали Джессика. У нее были волосы того же померанцевого оттенка, и она, как следствие, подходила ему куда больше. Я пришла к выводу, что мне тоже необходим бойфренд. Поэтому, пока Марни оправлялась от удара, организовала себе свидание с мальчиком по имени Тим. В кино мы с ним не были, зато отправились на прогулку, и он купил мне мороженое. Нечего и говорить, я была совершенно уверена, что нашла свою вторую половинку. Весьма на руку мне сыграло и то обстоятельство, что он был значительно симпатичнее мальчиков, с которыми встречались одноклассницы. Моя популярность немедленно взлетела до небес, и внезапно я оказалась главным экспертом по сердечным делам в нашем классе. Несчастье, на репутации Тима дружба со мной сказалась далеко не столь выигрышным образом, так что полторы недели спустя он дал задний ход. Мы с Марни на пару погоревали, да и решили, что никогда больше в жизни ни в кого не влюбимся. А вместо этого лучше станем лесбиянками. Что само по себе любопытно. Ты не находишь? Даже тогда мы уже прекрасно понимали, взрослому человеку одной только дружбы мало, категорически недостаточно. Мы знали с самого раннего подросткового возраста, что романтическая любовь всегда будет стоять на первом месте. Не могу сказать тебе, когда именно все изменилось. Много лет, практически целое десятилетие, мы находились в эпицентре жизни друг друга. Мы рассказывали друг другу обо всем без утайки. О мальчиках, а потом и о мужчинах. О свиданиях, а потом и о сексе. Об отношениях, а потом и о любви. Но вдруг в какой-то момент между нами произошел небольшой раскол, и наша личная жизнь превратилась в нечто такое, что существовало за рамками нашей дружбы. Это была тема, которую мы в наших разговорах обходили молчанием, делясь лишь самыми яркими моментами или новостями, вместо того, чтобы, как прежде, проживать все вдвоем. Наверное, такое положение вещей тоже было моих рук делом. Думаешь, я говорила Марне о своих чувствах, когда влюбилась в Джонатана? О том, как все было в ту нашу первую с ним ночь? Нет, ни словом не обмолвилась. Вместо этого я бросила ее. Я заехала к Джонатану в гости после работы, и он приготовил мне ужин. А потом обратил мое внимание на обилие свободного места в его квартире, на пустые полки и полупустые ящики, и спросил, не хочу ли я их заполнить. Перспектива жизни в этом доме, жизни с Джонатаном, попросту оказалась слишком соблазнительной. «Я съезжаю», — объявила я Марни с порога в тот же вечер, едва вернувшись домой. «В самом деле?» — рассеянно спросила та. Она сидела на нашем бело-голубом диванчике, водрузив ноги на кофейный столик, и барабанила по клавишам своего новенького ноутбука. Накануне вечером она сняла свой первый видеоролик. Ее фирменный рецепт пасты карбонара, который всегда был у меня любимым. «Нет, это просто невозможно», — произнесла она. «Как мне?» Она схватила со стола телефон и принялась раздраженно тыкать большими пальцами в экран. «Да, к Джонатану», — сказала я. «И когда же?» — поинтересовалась она. «Завтра», — ответила я. Марни вскинула голову. «Что?» Ее брови сошлись на переносице. «Завтра? Но вы же с ним только что познакомились». «Мы вместе уже 3 месяца», — возразила я. «Но это же всего ничего». «Для меня это вполне себе срок», — пожала плечами я. «Ясно», — произнесла Марни тихо. «Ты точно все решила?» Она закрыла свой ноутбук. «Завтра и точка». Я кивнула. Сейчас, оглядываясь назад, было бы очень просто осудить себя за чрезмерную поспешность и излишнее рвение. Но правда заключается в том, что я и теперь поступила бы точно так же. Марни помогла мне собрать сумки и подарила комплект острых ножей, кастрюлю размером с котел и красный набор посуды. «Тебе придется освоить плиту», — сказала она. «Нельзя же питаться одной консервированной фасолью и тостами». «Я буду ходить питаться к тебе», — пошутила я. «Очень на это надеюсь», — вздохнула она. «Для кого же я стану готовить, если тебя не будет?» Тогда я подумала, Марни, наверное, не отнеслась к моему заявлению серьезно. В глубине души полагаю, что подруга вернется через 2 недели. Но сейчас я в этом совсем не уверена. Думаю, она понимала, что для меня это следующий жизненный этап, начало чего-то нового. Я смотрела, как Марни заворачивает в старую газету набор красных керамических горшочков для запекания, которые, у меня не было ни малейшего сомнения, я никогда не буду использовать. Она со вздохом отставила их в сторону. «Ты уверена, что не слишком торопишься?» — спросила она. «Ты же знаешь, я считаю, что он отличный парень, и этот вопрос, правда, продиктован беспокойством за тебя, а не за себя, но все-таки это очень быстро. Ты уверена? Ты точно-точно уверена?» «Да», — ответила я, и это была правда. «Я буду скучать», — сказала она. «Знаю», — отозвалась я. «Я тоже». Я подумала обо всех тех мелочах, по которым буду скучать. О ее разноцветных носках, сохнущих на батарее, лакомствах ее изготовления, заботливо убранных в холодильник до моего возвращения, улыбающихся рожицах, нарисованных на запотевшем зеркале в ванной. И к горлу подступили слезы. Я проглотила их и улыбнулась, а Марни, взяв меня за руки, крепко их сжала. Самые первые недели я крутилась, как белка в колесе, пытаясь разорваться между ними двумя, чтобы никого не обделить вниманием. Я не хотела, чтобы Марни думала, будто я стала любить ее меньше. Нет, конечно, нет. Но в то же время я мечтала доказать Джонатану, что принадлежу ему целиком и полностью. Когда всего через несколько недель Марни в слезах позвонила посреди ночи и сказала, что у нее умерла бабушка, я в попыхах оделась, выскочила на улицу, поймала такси и минут через 20 уже была в нашей старой квартире. Думаю, после этого Марни поняла, что в случае необходимости я примчусь к ней по первому же зову, как прежде. Со временем Марни с Джонатаном подружились. В детстве ее никто никогда не учил кататься на велосипеде, и он взялся устранить это упущение. Он отдал ей один из своих старых велосипедов, и ей очень нравилось, что велосипед был мужской. А она, в знак признательности, научила его готовить карбонару. Сказала, что пыталась научить меня, но это оказалось слишком неблагодарной затеей. А теперь у нее появилась возможность делиться кулинарными секретами с ним. Мы втроем отлично ладили. У Джонатана было много хобби. Вела спорт, походы, скалолазание. А у меня только Марни. И когда он решал провести выходные на природе, хлопающие на ветру палатки с пауками в спальном мешке и с промокшими от дождя ногами, Я прекрасно отдыхала в тепле и уюте нашей старой квартиры, в обществе моей лучшей подруги. То были самые чудесные годы моей жизни. Я с радостью сознавала, что оказалась достойной любви двух самых прекрасных людей на свете, и в моем сердце смогла уместиться ответная любовь к ним обоим. Когда Джонатан погиб, я думала, что наши отношения с Марни вернутся в прежнюю колею. Но этого не произошло. От того ли, что его уже не было с нами? Не знаю. Но жизнь моя стала пустой. За 2 с лишним года, проведенные с Джонатаном, я пропустила уйму всего. На моем небосклоне за все это время не промелькнуло ни облачко, он всегда сиял ослепительной синевой. Я находила радость в самых глупых вещах. Неторопливые прогулки ребятишек, лая собак в парке, лунном свете, пробивающемся ночью сквозь шторы. Я считала, что глаза у Джонатана зеленые, как оливки. Однако же с тех пор я ни разу не видела оливку, которая была бы столь же прекрасна. Право на смех нужно еще отвоевать. Любая улыбка исчезает. Зато боль вечна. Я начисто лишила способности видеть в мире хорошее и плохое и уравновешивать одно другим. Теперь я будто разбалансированные весы. Одумалась с Марни, я вновь обрету себя. Казалось, что я смогу стать прежней. Но пока я была занята другими вещами, жизнь ушла очень далеко вперед.